«Убить его?» – спросил Хэнк, опасливо приближаясь с обнаженным мечом в руке. «Нет, он мне нужен. Ты делаешь ошибку. Все, что связано с Дэймами, очень опасно. Да, я знаю, постараюсь быть осторожней, но этот человек мне нужен». Жизнь едва теплилась в щуплом старческом теле, и лишь несколько часов спустя, после того, как мы соединились с основными силами отряда, появилась надежда узнать от него хоть что-нибудь об Элен. Заметив, что бывший проранд зашевелился, я сразу отдал распоряжение разбить лагерь. Я еще не осознал до конца того факта, что после превращения могущественного каменного великана в безобидного старика, руководство экспедиции полностью перешло ко мне. Была в этом и весьма существенная неприятная сторона. Беспрекословно выполняя любое мое указание, все воины, кроме Лана, начавшего привыкать к моим магическим фокусам, держались теперь от меня на почтительном расстоянии. Внешне проран сейчас выглядел так, как и должен был выглядеть 60-летний старик. Лоб у него был узкий, круто нависали надбровные дуги. Глаза, когда открылись, оказались неопределенного дымчатого цвета. «Значит, все-таки у тебя получилось. Я был уверен, что мы оба погибнем. Я со своей задачей справился, но еще не получил обусловленную плату». «Ах да, плата. Мне удалось попасть в хранилище сведений. Эля ее зовут. Она жива. Пока еще жива, но жить ей осталось недолго». «Элия? Ее звали Элен. Может быть, ты ошибся, и это другая женщина?» Он отрицательно покачал головой. «Это именно та, что прилетела с тобой из другого мира. Возможно, Элен – ее внешнее имя. Если Дэймы используют человека в своих целях, они меняют ему не только внешность». Сомнение овладело мной. Никогда прежде мне не приходило в голову, что у Элен может быть другое имя. Но если это так, я должен был знать ее в своей предыдущей жизни. Или игре, как любил называть такой цикл Сейрос. Наверняка я ее знал, потому что в качестве приманки Дэймали выбрали бы женщину, к которой я буду привязан гораздо сильнее, чем к случайной гостиничной знакомой. Сейрос не раз говорил мне, что воин чужих пространств не имеет права на собственный дом, на привязанность, на обычные человеческие чувства, поскольку все это может быть использовано против него многочисленными врагами. «Ты что-то сказал насчет ее близкой гибели?» «Во время предстоящего праздника Халфу ее принесут в жертву. В этот день в храме тьмы всегда приносится человеческая жертва». «Храм тьмы? Я слышу о нем впервые». «Это второе тайное имя храма света. Вся его нижняя подземная часть посвящена властелину тьмы. Именно там каждый год приносятся человеческие жертвы». «Но это мы еще посмотрим. До Халфу осталось 12 дней. Этого хватит, чтобы достигнуть храма?» «Конечно, хватит. Они редко ошибаются в своих расчетах». «Что ты имеешь в виду?» «Ее похитили специально, чтобы сделать приманкой для тебя. Им нужен ты. Им нужно, чтобы ты сам добровольно пришел в храм света». «Значит, я не ошибся в своем предположении. Тогда становится вполне объяснимой та буря чувств, которая вызвала во мне мимолетное знакомство в гостинице Лимы. Зачем я им понадобился?» «Вот этого я не знаю. Эта часть информации оказалась для меня недоступной. Чем-то ты очень сильно насолил Дэймом». «Как ты сам к ним попал? Как тебя угораздило стать оракулом, да еще с такой мрачной репутацией?» Он заметно смутился. Из его малоразборчивого бормотания я с трудом понял, что много лет назад его похитили пустынники из приморской колонии, от которой давно ничего не осталось. Его привели в ущелье и наложили заклятие. «Пустынники сами накладывали заклятие?» «Они на такое не способны. Заклятие накладывал Дэйм. Может быть, даже Аристарх». «Ты его видел?» «Нет, конечно, только огромная тень и слова». «Да, и помню я далеко не все. Это было слишком давно. Почему они выбрали именно тебя?» «Этого я не знаю. По-моему, им годился любой подвернувшийся землянин, Возможно, они тешили свое властолюбие, заставляя одного из нас уничтожать себе подобных. И ты стал произносить пророчества, которые всегда сбывались. Попробуй сам посидеть в клетке такого заклятия. Оно все пропитано злобой. Мной управляли как куклой. Это я понял, потому и взял тебя с собой. Так объяснил бы и им. Он кивнул на стены шатра. А то от меня шарахаются, как от зачумленного, словно я погубил столько душ по собственной воле. По-моему, они это понимают, иначе тебя не было бы в живых. Что же касается остального, им надо привыкнуть, и только от тебя самого будет зависеть, какое место ты займешь среди нас».